Он уже загорелся, поняв важность порученной ему работы, и как бы отодвинулся, отгородился от меня, погружаясь в свои мысли. Нет, Алексей Алексеевич, так не пойдет. Путь в бессмертие начнем прокладывать завтра с утра. А сейчас, прошу ко мне, поужинаем, чем Бог послал. Маленькая гусарская холостяцкая пирушка, впрочем, вы же из кавалергардов. А что? — встрепенулся Игнатий. Кавалергарды ни в чем гусарам не уступали. Пирушка у нас, прямо скажем, получилась довольно скромная. Без цыган, без звона бокалов и даже без музыки, если не считать того, что звучало из репродуктора. На закуску по военному времени грех было жаловаться. Из кухни нам принесли котлеты с жареной картошкой, была копченая колбаса и рыбные консервы. Ни гусарские, ни кавалергардские вечеринки не обходятся, естественно, без бутылок. Мне известно было, что Игнатьев знает и любит французские вина. В Москве их можно было найти, но я в спешке не догадался. А в Куйбышеве, даже в доме для высокопоставленных лиц, где я остановился, имелась только водка да свежее жигулевское пиво, которым мы охотно побаловались. Заговорили о том, что многие люди, недавно эвакуированные из Москвы, даже бежавшие оттуда по своей инициативе, теперь рвутся назад, хотя знают, что угроза столицы отодвинулась, но не миновала, что там холодно и голодно. Бомбы по ночам падают, в убежище надобно бегать. Особенно рвутся жены руководящих работников, готовые даже детей забрать с собой, подвергая опасности. Московские квартиры боятся потерять, так они опечатаны, а грабителей в столице нет. При чрезвычайном положении уголовников расстреливали на месте преступления. «Подоплека другая», — пояснил Игнатьев. «И сами чиновники и их жены страшатся того, что в Москве сложится новая элита, а те, кто в эвакуации, останутся на третьих ролях, как тыловой придаток, который может рассосаться». Резонно. В московских кабинетах генштаба много новых товарищей, фронтовиков. Растут быстро. В центральных газетах, в «Правде», «Красной звезде», «Комсомолке», которые оставляли в столице лишь оперативные группы из нескольких человек, теперь сложились обновленные коллективы. Это половина проблемы, может быть, даже меньше. Упорно циркулируют слухи о том, как бы это лучше сформулировать, Алексей Алексеевич сделал паузу, слухи о том, что Кремль захватил Каганович. Немцам не удалось, а он сумел. Так называемое общество, оно есть и здесь, как везде, очень взволновано, в первую очередь дамы. Новости одна тревожней другой. Идут от Доры к Фире, от Фиры к Кларе. Приплюсуйте эффект испорченного телефона. Да что за новости такие? Каганович, его родственник Берия, их союзник Мехлис, прибрали к рукам все ключевые посты. Этот триумвират обладает такой властью, что Верховный вынужден считаться с его растущим влиянием. Однако дам волнует не столько это, сколько события конкретные и с их точки зрения наиболее важные. Утверждают, что Верховный опять, Алексей Алексеевич выделил последнее слово, опять сблизился с Розой Каганович. Об этом говорят в полный голос. А ночная кукушка, дескать, скажите ради бога, что это за Роза, сестра или дочь Кагановича, и какова доля истины? Может, дым без огня, и такое случается? Скорее, рецидив недолеченной болезни. А триумвират действительно обрисовался, и влияние его сейчас увеличилось. И новых людей набирают эти лидеры в свои аппараты. Но какова болезнь недолеченная? Конечно, добропорядочный, благородный граф-генерал, четверть века проработавший за границей, далек был от всяких скрытых течений, от невидимого противостояния, которое то затихало, то вспыхивало с новой силой в глубинных каналах власти. Это есть в каждом государстве, но у нас накал поднимался до особо высокого градуса. Троцкистам, сторонникам Запада, повторяюсь, нужна была слабая, легко управляемая ими полуколония, а Сталину и его сторонникам – великая мировая держава. Внешнее продолжение и обострение классовой борьбы. Одно переплеталось с другим. Даже человеку сведущему нелегко было разобраться в этом конгломерате, в его сложных, порой самых причудливых формах. К концу 30-х годов на первый план в окружении Сталина выдвинулись две фигуры, поддерживавшие друг друга – Каганович и Берия. Названные руководители были, безусловно, жестокими, но умелыми организаторами. Каганович, к примеру, навел полный порядок на железнодорожном транспорте, поставил дело так, что даже в труднейшие годы войны железные дороги действовали с точностью хороших часов, без аварий и пробок, а ведь это так важно было для огромной страны, для фронта. Сталин перед войной проводил с Кагановичем довольно много времени и в какой-то период зачастил к нему на дачу. Даже оставался ночевать. Прогуливался там летними вечерами, смотрел, как играет в волейбол молодежь. Тогда и поползли слухи о том, что Иосифа Виссарионовича привлекает дочь Кагановича, что он любуется ею. Справедливости ради, полюбоваться было чем. Девушка подвижная, гибкая, с красивой фигурой. Но ведь очень уж юной была, лет 15-16, примерно как Светлана. С участившимися поездками Иосифа Виссарионовича к Лазарю Моисеевичу, с новым якобы увлечением Сталина, в московских осведомленных кругах связывали быстрое продвижение вверх не только самого Кагановича, но и его родни. Лазарь Моисеевич получал важнейшие государственные посты буквально один за другим. Нарком путей сообщения, нарком тяжелой промышленности. В 1939 году занял пост наркома угольной промышленности. В 1940 году обрел еще две должности, стал наркомом нефтяной промышленности и первым заместителем председателя совнаркома. Куда больше-то. Да еще и братья его возрастали стремительно. Михаил Моисеевич с 1939 года нарком авиастроительной промышленности. Юлий Моисеевич первый секретарь Горьковского обкома и горкома партии. Кагановичам завидовали те, кто был оттеснен ими. Кагановичи боялись. Кагановичи ненавидели. Не имея возможности выяснить, какие могущественные силы стоят за спиной Лазаря Моисеевича и его братья, люди находили объяснение простое, доступное пониманию. Свел, дескать, Каганович Сталина со своей дочерью, и закружилась поседевшая голова. Об этом толковала вся Москва. Одни осуждая, другие с удивлением и даже с восхищением, вот, мол, дает. Как ни странно, ни Берия, ни Каганович подобных толков не пресекали, хотя знали, где рождаются, откуда плывут новости. Выгодно, что ли, кому-то было? Но не пресекались толки до поры до времени. Когда стало достоверно известно, что у Розы Каганович будет ребенок, и что Сталин намерен жениться на ней, источники слухов сразу были заглушены, разговоры прекратились, а когда началась война, вроде бы вообще все забылось. Оказывается, нет. Ослабла военная напряженность, и вот опять пронесся по Куйбышеву слух, что все вернулось на круги своя, что Сталин провел с Розой новогоднюю ночь. И это отразится теперь на назначениях, на перемещениях, на повышениях и на многом другом. Вот какие события в Москве, а мы на Волге, в провинции, на отшибе. Как тут не рваться в столицу? И смешно, и грустно, да ведь у каждого свои интересы, свои заботы. «Что верно, то верно», — сказал я. «Влияние триумвирата сказывается особенно самого Лазаря Моисеевича. Сталин занят фронтом, а Каганович — полный хозяин в своих отраслях. Кстати, как вам жигулевское пиво? Хорошее, вкус своеобразный. За это пиво, за его название, мы должны быть благодарны все тому же Лазарю Моисеевичу». «Да вы что?» — поперхнулся граф. «Вы шутите?» «Нисколько», — заверил я. «Кроме всех других обязанностей, у Лазаря Моисеевича есть и такая, которую выполняет он охотно и со знанием дела. С 36-го года возглавляет комиссию по производству напитков. В Куйбышеве создали сорт пива, который Кагановичу пришелся по вкусу. Он утвердил его название. Комиссия рекомендовала производить «Жигулевское» повсеместно и в большом количестве. А не Микоян? Нет, верно вам говорю. «Ну, пострел, везде поспел», — качнул головой Алексей Алексеевич и, вытирая платочком усы.